Глава 3. За 2 месяца до произошедшего. Пьер Дюбуа жадно рассматривал окружающих. Фестиваль DragonCon в Атланте каждый год собирал всевозможных фанатов со всего мира. Возраст не имел значения. Сюда приезжали дети от 1 года до 101. Люди, которые пахали по 60 часов в неделю, здесь превращались в своих любимых героев, сбрасывая с себя гнетущую тоску офисов и дресс-кода. Тут можно делать абсолютно все. Тут можно было стать кем угодно, хоть Гэндальфом из «Властелина колец», хоть орком оттуда же. Только костюм подходящий надеть нужно. А Гарри Поттеры в полосатых шарфах и с нарисованным на лбу шрамом здесь бегали просто табунами. Люди со всего мира ехали в Атланту, чтобы устроить себе праздник, и они его получали. Пьер выбрал костюм доктора Осьминога, и за его спиной торчал веер из металлических щупалец. Это было очень необычно, и он имел определенный успех. Мало кто хочет быть похожим на отрицательных героев из комиксов. Почему-то все хотят спасать мир. А вот Пьер Дюбуа злодеев просто обожал. Он толкался среди персонажей аниме, бесконечных людей-пауков, капитанов Америка и даже полуголых спартанцев с копьями и щитами. Ему наступил на ногу железный человек, а пухленькая женщина бальзаковского возраста в юбке японской школьницы, не скрывающей почти ничего, подмигнула вполне недвусмысленно. Это привело его в полный восторг. Пьер был носителем искры, но только очень и очень слабым. Да что там говорить. Волшебником он вырос совершенно никудышным. К 30 годам Пьер едва преодолел 2-й круг силы, и оснований мечтать о большем у него просто не было. По крайней мере, так говорили целители, к которым его водила безутешная мать. Энергетические каналы в его теле оказались уж очень слабенькими. Впрочем, такое случалось сплошь и рядом. Не всем же покровы силы один за другим снимать. Кому-то нужно бухгалтерскую отчетность своего клана вести, и в этом деле Пьер стал неописуемо хорош. Он был настоящим королем цифр, они как будто сами встраивались в нужные регистры отчетности, минимизируя суммы налогов. Это и стало его суперсилой. Да, он безумно завидовал воинам, охотникам или боевым чародеям, на которых гроздьями вешались самые красивые ведьмы, но, скорее всего, не судьба. Он был чудаком, рыхлым, очкастым душнилой, которому девушки не давали принципиально. Сговорились, видимо. Он проявился очень поздно, уже после 20, и его заветным желанием тогда было стать лучшим на курсе. И сила, как и случается в такие моменты, щедро одарила его. Пьер Дюбуа стал совершенно бесподобным бухгалтером. А девушек ему заменили юноши, благо в клане Золотой Радуги, которому он принадлежал по рождению, это предосудительным не считалось. Даже наоборот, говорила о широте взглядов и даже некоторой прогрессивности. Если бы до сих пор у власти стояли некроманты из коричневых холмов, то его за подобные пристрастия давно бы выпотрошили. Но это было так давно, что уже никто о таком и не вспоминает. Весь нерастраченный пыл и немалые деньги, которые он зарабатывал, Пьер тратил на свои увлечения. Он просто фанател от суперзлодеев, и только в компании таких же чудиков, как он сам, Пьер чувствовал себя абсолютно счастливым. Он проклинал тот день, когда сила наделила его умением работать с цифрами. Если бы все вернуть на 10 лет назад, то бы... Ох, как бы он тогда развернулся. «Привет!» — рядом стояла прелестная девушка с необыкновенно ярко-голубыми линзами, превратившими ее глаза в 2 сплошных ярко-синих озера. Ее волосы выглядели как густые лианы, покрытые мелкими листьями. «Ты суперзлодей?» «Да», — признался польщенный Пьер. Девушки редко заговаривали с ним первыми, а такие красивые вовсе не удостаивали его своим вниманием никогда. «Интересный костюм. А ты кто?» «Я Ла-Илона, ужас болот», — мило улыбнулась девушка. «Никогда о таком персонаже не слышал», — искренне удивился Пьер. «А это из какого комикса?» «Это никакой не комикс», — засмеялась девушка, и ее голос напоминал звон серебряного колокольчика. Это такая старинная легенда в Колумбии. Женщина, которая убила своего ребенка. У нее страшный крик, и она живет около болота или реки. Крестьяне боятся ее до ужаса. Те, кто слышит ее вопль, вскоре умирают. «Круто!» — восхитился Пьер. «Так ты тоже суперзлодей?» «Конечно», — ответила она. «Все эти капитаны Америка, супермены и бэтмены, бесконечно спасающий мир, это такая скука и отстой, что просто зубы сводит». «Согласен на все 100!» Пьер чуть не завизжал от восторга. Наконец-то он нашел единомышленника. Точнее, единомышленницу. Да еще и такую красивую. «Кстати, осьминожек», — обворожительно улыбнулась девушка. «Тут неподалеку есть прекрасный бар. Мы можем наши пристрастия обсудить за коктейлем. Я люблю маргариту». «Я угощаю», — решительно сказал Пьер. «Неужели, наконец, он кого-то трахнет, а не, как обычно, кто-то его?» Даже не верилось. «Ой, смотри», — игриво погрозила ему пальцем Ла Илона. «Я, когда выпью, становлюсь такой легкомысленной. Не вздумай меня напоить, а то знаю я вас, парней. У вас только одно на уме». Через полчаса пьяным оказался именно Пьер, и он ощущал себя на седьмом небе от счастья. Ужас болот сидела рядом, и по ее залитым равномерной синевой глазам понять было невозможно решительно ничего. Впрочем, Ла Илона вела себя совершенно естественно. Она заливисто хохотала над каждой шуткой Пьера, периодически прикасалась к нему и позволяла трогать себя. Впрочем, без особых вольностей. Все-таки она была девушкой из приличной семьи. «А чего бы ты хотел больше всего на свете?» — неожиданно спросила его новая знакомая. «Только честно, без обмана». «Я хотел бы стать таким, как доктор Осьминог», — заявил ей пьяный в дрова Пьер. «Все бы за это отдал». «Тоже мне заветное желание», — разочарованно ответила ужас болот. «Это же расплюнуть. Такое сильный повелитель плоти или некромант с тобой может проделать. Я думала, ты о чем-то необычном мечтаешь». «Разве это обычное желание?» — изумился Пьер. «Разве это вообще реально?» «Да быть такого не может. А некромантов давно не существует. Это же запрещено». «Ой!» — захлопала в ладоши девушка. «А ты знаешь, тут же еще один суперзлодей есть, прямо как мы с тобой». «И кто он?» — ревниво спросил Пьер. «Исполняющий желание», — торжествующе сказала девушка. «Это отрицательный герой из старого ужастика. Ты смотрел этот фильм?» «Конечно, смотрел», — ответил Пьер. «Он исполнял желания людей, и они все потом об этом жалели». «Найдем его», — сказала Ла Илона. «Вдруг он и правда все может?» «Да ладно», — запротивился Пьер. «Это же фестиваль, тут же все понарошку». «Пусть понарошку, но это же так прикольно». «А вот я — самое настоящее», — жарко шепнула ему в ухо Ла Илона. «Потрогай, как бьется мое сердце». Ладонь Пьера утонула в упругой девичьей груди, и он окончательно потерял остатки разума. «А что пожелала ты, Ла Илона?» — спросил Пьер. «Я пожелала классного парня», — сказала она ему, гипнотизируя омутом синих глаз. «Но он мне сказал, что у этого парня будет много ног, и я его послала куда подальше. Подумала, что он надо мной издевается. А потом я встретила тебя, а ты говоришь понарошку. Ну уже, не будь занудой, осьминог». «А вот и схожу», — сказал Пьер. Он не выносил, когда его называли занудой, тем более, что это было чистой правдой. «Пусть исполняет мои желания. А потом ты выполнишь мои. Договорились?» «А ты как думаешь?» — игриво прищурилась Ла Илона. «Только ты идешь один. Я этого чудака так обложила по матери, что неудобно еще раз к нему подходить. Иди, я подожду тебя здесь». Исполняющий желание сидел неподалеку и потягивал коктейль с легкомысленным зонтиком. Маска в виде черепа не очень-то и впечатляла, разве что рога были зачетные, длинные и сине-черные, закручивающиеся в тугую спираль. В целом этот персонаж выглядел на слабую троечку, что Пьер и отметил с немалым удовольствием. «Привет», — сказал Пьер. «Ты исполняющий желание?» «Привет», — протянул руку череп. «А ты доктор Осьминог?» «Да», — с гордостью сказал Пьер. Его костюм был весьма недешевым, в отличие от балахона собеседника и его довольно посредственной маски. «За знакомство!» «И они выпили. А потом еще немного выпили. А потом еще...» «Загадывай», — решительно сказал новый друг. «Сегодня твой день. Для такого парня, как ты, я исполню любое желание». «Любое?» — поинтересовался Пьер насмешливо. Он уже едва стоял на ногах. «Только самое заветное», — серьезно сказал исполняющий желание. «Иначе ничего не получится». «Я хочу обладать суперсилой доктора Осьминога», — торжествующе сказал Пьер. «Чтобы прям как в комиксе «Человек-паук». «Ну, тут работы на неделю примерно», — задумчиво потер подбородок исполняющий желание. «Ингредиенты кое-какие понадобятся. Может, проще чего-нибудь захочешь? Ты уверен, что это самое заветное желание?» «Абсолютно уверен», — ответил Пьер, которому сейчас море было по колено. «Я всю жизнь хотел стать доктором Осьминогом». «Тогда давай сделаем так, чтобы все было по-честному», — протянул руку собеседник. «Я исполняю твое заветное желание, а ты исполняешь мое. Контракт без права на отказ». «Сделка?» «Сделка!» — решительно сказал Пьер и пожал руку. Его ладонь пронзил разряд тока. Сила засвидетельствовала контракт. «Что это было?» — Пьер начал трезветь. «Так это не шутка?» «Нет, как видишь», — пожал плечами исполняющий желание. «Сила лишена чувства юмора. Нам пора покинуть это место. Я обязан выполнить свою часть договора». Он сделал короткий взмах рукой, и вокруг него закружился грязно-серый вихрь, который подхватил их обоих. Маленький мальчик дергал мать за руку, показывая пальчиком на странную штуку, но мама ничего не видела, ведь взрослые не верят в волшебство. Пьер очнулся в каком-то подвале, лежа лицом вниз на каменном столе. Руки и ноги его кто-то привязал в виде буквы X, и пошевелиться он не мог. Он находился в помещении без единого окна. Мрачные кирпичные своды почернели от копоти, которую обильно давали факелы, закрепленные на стенах. Каменный стол оказался довольно теплым, и от него в обнаженное тело словно вливалась какая-то энергия. По крайней мере, лежать на нем было безумно приятно. Вокруг вдоль стен стояли металлические столы, заставленные лабораторным стеклом, соединенным трубками, и лежали какие-то блестящие инструменты. «Эй!» Слабо выдохнул он сквозь головную боль, бьющую молоточками в его виски. Все-таки он вчера прилично накидался. «А что тут вообще происходит?» «Очнулся?» — спросил его вчерашний собеседник с маской в виде черепа. Только рогов у него сегодня не было. «А ведь это и не маска вовсе», — с ужасом подумал Пьер. На него смотрело худое лицо с ввалившимися щеками и глазами, как будто утопленными внутрь головы. «Да чего же страшный тип!» «А где рога?» — задал Пьер совершенно идиотский вопрос. Просто в тот момент ему ничего умнее в голову не пришло. «Так лучше?» — спросил его вчерашний собеседник. Из его головы вылезли завитые рога, блестящие и черные, как антрацит. «Немного», — промямлил Пьер, которого такое появление рогов испугало даже сильнее, чем нахождение в незнакомом подвале. «Приступим?» — спросил вчерашний знакомый. «У меня все готово». «Так это не шутка? Может, не надо?» — затравленно спросил Пьер. До него, наконец, дошло, что он попал в лабораторию одного из некромантов, о которых слышал, как о чем-то бесконечно далеком. Хотя еще живы были люди, которые помнили их правление. «Ох, и напились мы с тобой вчера!» — неожиданно задорно подмигнул ему некромант. «Это же надо! Контракт на силе дали. Теперь исполнять придется. Тебе такие щупальца подойдут?» Он поднял с подноса здоровенного дохлого осьминога, и Пьера чуть не стошнило. Он снова захотел назад в свою уютную, скучную жизнь к бухгалтерским балансам и мальчикам в клубе. «А что не так?» — удивился колдун. «По-моему, прекрасный экземпляр. Я за ним специально на рынок в Токио мотался. Надо поспешить, а то испортится». «Прошу вас, не нужно!» — застучал зубами Пьер. «Отпустите меня, умоляю!» «Ты совсем дурак, парень?» — не на шутку расстроился некромант. «Сила подтвердила контракт. Ей все равно, сколько мы там вчера выпили. У тебя нет вариантов. И у меня тоже. Это ты понимаешь?» «Понимаю!» — прорыдал Пьер. За неисполнение обычного магического контракта сила лишала одного круга, почти без шансов вернуть все назад. В его варианте это стало бы полной катастрофой. Он превратится в полнейшее ничтожество. Многие дети будут сильнее него, а его собеседник даже не рассматривал такую возможность, хотя выглядел могучим колдуном. Но в сегодняшнем случае все было еще хуже. Они заключили магическую сделку без права на отказ, а это значит, что она будет выполнена в любом случае. Сила не имела чувства юмора и не понимала полутонов. Она была предельно конкретна и прямолинейна, как рельса. Это знал любой носитель искры, и наказание за срыв такой сделки могло стать совершенно чудовищным. «Слушай, давай уточним техническое задание», — неожиданно прервал невеселые размышления Пьера некромант. В его руке прямо из воздуха соткался обычный блокнот с пружинкой. «Значит так. Делаем из тебя доктора осьминога, суперзлодея. Все верно?» «Да», — обреченно сказал Пьер. «Он уже принял неизбежное». «Такие щупальца даже в сложенном виде будут выглядеть как горб. Ты точно хочешь так выглядеть?» «А есть варианты?» — заинтересовался Пьер. «Быть уродом, таскающим рюкзак на спине, ему не хотелось». «Конечно», — пожал плечами некромант. Я могу в твоем теле полости сформировать. Они туда прятаться будут и закрываться мышцами спины. Щупальца будут появляться только тогда, когда ты сам этого захочешь». «Круто!» — восторженно выдохнул Пьер. «Пошли дальше», — некромант серьезно посмотрел на парня. «Ты задал непростую задачу. Видишь ли, я своего рода художник, и мои творения — это образец гармонии. Я даже не упоминаю про липосакцию, наращивание мускулатуры. Это само собой разумеется. Тебе зрение исправить? Суперзлодей в очках — это отстой. Хуже этого только жирный очкастый суперзлодей». «Конечно, исправить», — ответил счастливый Пьер. «Есть еще кое-что», — некромант поморщился. «Видишь ли, суперзлодейство связано с агрессией, а та — с повышенным уровнем тестостерона. Он у тебя удручающе низкий, поэтому придется повысить как минимум втрое». «Но это полдела», — некромант доверительно наклонился. «Я видел тебя голеньким, парень. Ну, никак ты на суперзлодея не тянешь. Увеличивать будем?» «А можно?» — Пьер задохнулся от счастья. «У него будет такой же, как у лысого из порнофильмов». «О, он о таком даже мечтать не смел». «Конечно, можно». В руках некроманта снова появился блокнот. «Ядовитое жало, втягивающиеся шипы на новом члене делаем? Ну, как когти у кошки. Вдруг ты захочешь умертвить врага, так сказать, нетривиальным способом?» «Нет, нет, не нужно», — забеспокоился Пьер. «Мне бы, как у лысого из фильмов, ну, вы поняли, прямо вот его бы». «Знаю», — серьезно кивнул некромант. «Посматриваю иногда. Тебе парня не жаль? Он же работать больше не сможет. А он только что дом в Малибу в ипотеку взял». «Согласен на аналог со схожими параметрами. Или чуть лучше», — пошел на попятную Пьер. Некромант что-то черкнул в блокноте и начал бормотать себе под нос. «Сегодня в Подольск завезли партию мотоциклов, значит, к утру обязательно что-нибудь подберем. Придется удалить нижние доли легких, иначе щупальца не поместятся. Нужно будет бороться с дыхательной недостаточностью. Сердце молодого жирафа вполне подойдет». Он продолжил бубнить себе под нос, но уже неразборчиво, и еще что-то записывал, периодически посматривая на распятого Пьера. «Острые наконечники на щупальцах будем делать для усиления пробивной способности?» «Конечно!» — восторгу Пьера не было предела. «У него еще щипцы были. Давай два щупальца с наконечниками, а два со щипцами». «Так, соединительную ткань заменим на новейший композит», — снова записывал исполняющий желание. «Гарантированно выдержит удар топором. Я не люблю металлы, они плохо приживаются. Коррозия, опять же. По старинке, из органики и полимеров оно надежнее будет». «Ну, теперь вроде все. Можем приступать». «А где анестезиолог?» — забеспокоился Пьер. «Я же не буду ничего чувствовать». «Хорошо зафиксированный больной в обезболивании не нуждается». Некромант растянул тонкие губы в резиновой улыбке. «Конечно же ты будешь все чувствовать. Ведь в этом весь смысл, парень. Сила всегда приходит через боль, и никак иначе». Он взял в руку скальпель и сделал первый надрез. Тонкий поросячий визг раздался в подвале, многократно усиливаясь эхом, отражающимся от каменных сводов. Сквозь туман похмелья Пьер Дюбуа вспомнил, что некромант что-то говорил про неделю работы, и он завизжал еще сильнее, но на этот раз уже от ужаса.